По северному пути. Первые шаги. Жаркий июльский полдень. Из Ленинграда в Мурманск отправляется полярная стрела. У международного вагона, сверкающего свежим лаком, медью и чистотой зеркальных стекол, суетятся несколько человек в новеньких, но нескладно сшитых грубошерстяных морских кителях. В дверях вагона высится спокойная, солидная фигура проводника. Его усы и старинные сапоги бутылкой вполне гармонируют с блеском охраняемого вагона. Проводник с профессиональным равнодушием, присущим, кажется, только железнодорожникам, отклоняет все уговоры и мольбы нагруженных пакетами людей. «Я же объясняю вам, граждане, что это не товарный вагон и не теплушка. Это же международный вагон, больше нельзя, не пущу». А из камеры хранения все подносят и подносят пакеты, свертки карт, чемоданы. Гора у входа в вагон растет. Лицо проводника по-прежнему остается неприступно равнодушным, а лица взмокших людей в кителях заметно вытягиваются. Сдать пакеты в багаж уже поздно, не успеть до отправления поезда. Положение кажется почти безнадежным. Словом, разыгрывается обычная сценка, хорошо знакомая каждому, кто пускается в те или иные путешествия. Люди в кителях, работники штаба морских операций западного района Главсевмурпути, едущие из Москвы в Мурманск, где в порту Устенки стоит готовый к выходу в море флагманский ледокол Иосиф Сталин. Штаб должен прибыть к отходу ледокола в точно назначенный срок. Задержка в Ленинграде смерти подобна. Поэтому понятно волнение этих людей, перед которыми неожиданно выросла реальная угроза не уехать сегодня. Вещи — это штабное имущество, которое по ряду причин должно путешествовать не иначе, как вместе с работниками штаба. Среди безнадежно толкущихся у входа в заветный вагон нахожусь и я, поддавшийся общим настроениям и потому позволивший себе обычно несвойственное мне высказывание по поводу железнодорожных правил вообще и по поводу правил, касающихся международных вагонов в особенности. Сколько раз я уже оказывался в точно таком же положении. Но не помню случая, чтобы остался на перроне с вещами, а не проник бы с ними тем или иным способом в вагон. Даже склоняюсь к выводу о том, что такие переживания являются естественны, а потому неизбежной составной частью всякого путешествия по железной дороге. Эти соображения меня несколько успокаивают и вселяют надежду на то, что и на этот раз мы как-нибудь сломим сопротивление проводника и благополучно уедем со всем багажом. Однако стрелка часов неумолимо движется и движется. До отхода остаются считанные минуты. Кто-то куда-то побежал, увещевать какое-то высшее вокзальное начальство. Мы стоим у вагона, посматривая на часы и гадаем, удастся или не удастся убедить его. Назревшая трагедия разрешилась, однако, самым шаблонным образом. К тому времени, когда нервы наши были взвинчены уже до предела, появилось потное, но сияющее лицо одного из наших товарищей, волокущего за собой начальника поезда, который, сокрушенно взглянув на монблан наших вещей, хмуро буркнул проводнику: «Пропустите». Через минуту мы со всем своим скарбом стояли в дверях купе. Стояли в дверях и не входили в купе, потому что войти в него было уже нельзя. Оно было завалено вещами. Конструкция доставшегося нам купе совершенно не предусматривала наличие багажа у пассажиров. В купе имелись лишь жиденькие медные сетки над диванами и больше ничего. По справедливости нужно было признать правоту проводника, утверждавшего, что международный вагон не теплушка. Тем не менее мы, по общечеловеческой слабости, искренне злорадствовали над своим недавним противником, когда вторично увидели его побежденным. Буквально за минуту до отхода поезда перед проводником появился энергичный молодой человек, за которым трое дюжих ребят катили по перрону громадную чугунную шестерню, чуть ли не в метр диаметром. Шестерня была стыдливо завернута в тонкую бумагу, висевшую клочьями и перехваченную тоненькой бечевкой. Скромный наряд шестерни ни в коей мере не мог скрыть ее мощности и многопудового веса. Мы получили истинное удовольствие, увидев неподдельный ужас в глазах проводника, заметившего приближающуюся к нему шестерню и сразу понявшего все. Радовались мы, глядя на проводника, и в тот момент, когда он, прочитав поданную ему энергичным молодым человеком записку, безнадежно махнул рукой и совершенно понурой отступил в сторону, пропуская шестерню в вагон. Но наша радость оказалась чрезвычайно короткой. Шестерня прибыла не куда-нибудь, а в наше купе. Оказывается, ее по телеграфу заказали на одном из ленинградских заводов для ледокола «Иосиф Сталин». И теперь она должна была так же, как и мы, во что бы то ни стало, попасть в Мурманск до отхода судна. Молодые люди прокатили шестерню по мягкому ковру коридора и осторожно прислонили ее к стенке нашего купе, поцарапав при этом лакированное красное дерево. Закатить ее сразу в купе и тем отделаться от ужасающих взглядов проводника было невозможно. В купе и диваны, и проход между диванами были забиты вещами. Молодые люди, прикатившие шестерню, сейчас же скрылись. Итак, мы остались в коридоре с горой вещей и вдобавок с мощной шестерней, столь удачно посланной нам судьбой. И все же все мы облегченно вздохнули, когда поезд тронулся. Самая главная задача была решена. Мы едем и не опаздываем к отходу ледокола. Дальше произошло обычное чудо, которое неизменно происходит в каждом поезде дальнего следования, когда он отходит от станции. Вещи как-то сами собой понемножку рассосались. Мы не только сами вскоре втиснулись в купе, но и затащили туда и страшную шестерню, о которую потом без конца ушибали себе ноги вплоть до самого Мурманска. Так началось мое первое путешествие в Арктику как специалиста-гидролога-ледовика при штабе морских операций Западного района, повторяющийся затем в течение 6 лет подряд в самых разнообразных условиях и вариантах, преимущественно же в условиях военного времени. Первый мой выезд в штаб морских операций был неожиданным не только для моих друзей, но и для меня самого. Всего недели за две до отъезда у меня не было даже и мысли о поездке в Арктику. И вот однажды я был вызван в кабинет тогдашнего директора Арктического института Федорова, где кроме него находился Минеев, заместитель начальника морских операций Западного района, занимавшийся подбором работников штаба. Это обстоятельство заставило меня сразу же насторожиться. И действительно, Федоров без всяких предисловий задал мне вопрос, к которому я, естественно, не был подготовлен. Согласны вы или нет ехать в западный штаб гидрологом? Синоптиком с вами пойдет Драгайцев. Увидев, что я замялся, Федоров вновь спросил меня, как мне показалось, уже с некоторым разочарованием. Вы что, не хотите ехать в Арктику? Наоборот, очень хочу. Меня смущает лишь то, что я могу не справиться с работой. У меня нет ни опыта, ни знания района. В Арктическом институте, как вы знаете, работаю всего лишь 4-й месяц. В разговор вмешался Минеев. Товарищ Сомов, мне думается, вы преувеличиваете трудности. Зря говорите об отсутствии опыта. Могу вам сказать, что не только весь состав штаба морских операций, но и сам начальник операции Иван Дмитриевич Папанин впервые будут принимать участие в руководстве морскими операциями. Все, кроме меня, едут впервые. И это не только не смущает руководство, а наоборот, расценивается как положительный факт. Кроме того, вы ведь в прошлом году были в Арктике? Да, летал гидрологом-наблюдателем на ледовой разведке. Этой разведкой и ограничивается весь мой полярный опыт. Ну вот видите, вы, оказывается, хорошо знакомы с авиаразведкой, работаете над ледовыми прогнозами и все еще в чем-то сомневаетесь. Итак, мне, только еще начинающему работать в области ледового обслуживания Северного морского пути, предлагали сразу же с головой окунуться в самую гущу насущнейших проблем, связанных с практическим обеспечением морских операций. Соблазн слишком велик. Так был предопределен Арефом Ивановичем Минеевым мой выбор. Надо сказать, что сам Ареф Иванович был уже тогда бывалым полярником, более 10 лет связанным с Арктикой. Его назначили начальником острова Врангеля. Дело в том, что в свое время американцы предъявили претензии на этот остров. Когда в 1924 году они были выдворены, на острове под руководством полярного исследователя-коммуниста Георгия Алексеевича Ушакова были организованы фактория, полярная станция. После того, как Ареф Иванович принял от Ушакова хозяйство острова, последующие 5 лет по тем или иным причинам суда на остров попасть не могли. Люди там вынуждены были существовать без пополнения запасов. Зимовщики преодолели эти трудности. Экономя тающие резервы продовольствия и другие жизненно необходимые запасы, широко используя местные ресурсы, советские люди героически боролись с природой. После возвращения с острова Врангеля Ареф Иванович занимал различные должности в главсевморпути и до 1947 года ведал морскими операциями в западном районе Арктики. Среднего роста, широкоплечий, обычно в морском кителе, с простым открытым лицом и чуть затаившейся хитрецой в глубоко посаженных глазах, он не выделялся внешне. Но стоило с ним поговорить, как собеседника захватывала его удивительная убежденность, образность выражений. Те, кто с ним встречался, покоряли цельность его натуры, высокая идейность и принципиальность, абсолютная честность, верность своему долгу. Большой жизненный опыт, в его биографии были работы в ЧК, Первая конная армия, в 1919 году стычки с басмачами, учеба в институте красной профессуры. Знания, приветливость притягивали людей. Люди доверяли ему безгранично. Нерадивых он ругал иногда жестко, но редко кто после его разносов изменял свое отношение к нему. Каждый знал, что при необходимости Ареф Иванович первым протянет руку помощи. Поначалу он казался человеком темпераментным, импульсивным, в спорах горячился. Но под внешней горячностью скрывались железная выдержка, удивительное мужество. Полярная стрела мчалась между унылыми болотистыми перелесками и уносила меня все дальше от нежных белых ночей Ленинграда к еще более светлым, северным. Тревога не покидала меня. Мне предстояло давать консультации, иначе говоря, отвечать на все возникающие у руководителей морскими операциями вопросы, связанные с ледовым режимом. У меня должны были сосредоточиваться все самые последние сведения о состоянии льдов на трассе, по наблюдениям самолетов, плавающих судов, судов ледового патруля, полярных станций. По требованиям командования надлежало разрабатывать краткосрочные ледовые прогнозы. Все это было ясно. Но что практически за этим скрывалось? Неизвестность волновала и беспокоила меня. Вместе с тем она таила какую-то своеобразную заманчивость, делала все предстоящее еще более интересным. Арктические моря, через которые пролегает Северный морской путь, покрыты льдами в течение всего года. Лишь во время короткой арктической навигации льды эти несколько разряжаются и дают проход кораблям. Большую же часть года льды так мощны, что во многих местах возможность плавания даже при современных технических средствах исключается. Если обычно плавание осуществляется судами в одиночку, то по Северному морскому пути суда идут, как правило, караванами. На некоторых участках трассы проводить суда через льды приходится с помощью ледоколов, и выгоднее пускать за ледоколом не отдельное судно, а несколько. Иногда караваны объединяют десяток и более транспортов. Во главе каравана идет лидер, обычно линейный ледокол. Он и руководит судами в течение совместного плавания. Работа наших мощных линейных ледоколов связана с чрезвычайно большими расходами. Линейные ледоколы сжигали в топках по 120-150 тонн угля в сутки. За 4 месяца арктической навигации потребуется примерно 1000 вагонов угля. Такого количества может хватить для снабжения небольшого города в течение года. Само формирование каравана, выбор времени его выхода, организация авиационной разведки на пути судов, выбор генерального пути следования каравана, согласование работы портов с движением судов требует такой суммы необходимых сведений, которые, естественно, не может располагать ни при каких условиях капитан ледокола. Именно поэтому и необходим центр, руководящий проводкой судов. Его функции в подобных случаях выполняет либо аппарат капитана порта, либо служба безопасности пароходства. Они получают ледовую и синоптическую информацию, прогнозы, данные авиаразведки. Погода в Арктике может неделями мешать самолету вылететь для разведки в нужный район. Вместе с тем, ледовая обстановка в Арктике зачастую настолько быстро меняется, что подчас воспользоваться результатами авиаразведки уже на завтра невозможно. Представления о ледовой обстановке могут составляться лишь при полном учете всех особенностей ледовой и синоптической ситуации. Все эти данные обеспечивает служба льда и погоды. В широких масштабах ведутся регулярные наблюдения за льдами и погодой на береговых полярных станциях, на самолетах и на судах по всей Арктике. В годы, о которых пойдет речь, вся трасса Северного морского пути была разделена на два района. Западный, простирающийся с запада до 140-го меридиана, и восточный, лежащий к востоку от 140-го меридиана. Каждый из этих районов возглавлял начальник морских операций. В период навигации начальнику морских операций были подчинены все организации главсевморпути, все находящиеся в его районе порты, суда, самолеты, независимо от того, с каким заданием было связано их пребывание в этом районе. Начальники морских операций западного и восточного районов непосредственно подчинялись начальнику главсевморпути, который и координировал их действия в период навигации. При начальнике главсевморпути в Москве находился и центральный штаб морских операций. Начиная с 1942 года, начальник морских операций западного района со своим штабом располагался на острове Диксон. Штаб Востока до 1950 года базировался на одном из линейных ледоколов, непосредственно принимавших участие в проводке судов. Десятилетия спустя в состав штабов, помимо капитанов-наставников, специалистов по связи, диспетчеров, вошла научная группа Арктического и Антарктического научно-исследовательского института из 20-25 человек, опытные прогнозисты, гидрологи-ледовики, синоптики, инженеры-гидрологи ледовой разведки, техники и лаборанты. В 1939 году штаб Западного района был невелик. Начальник штаба – гидролог-ледовик, синоптик и секретарь. Что потребуется от меня на первых порах? Простые справки о средних сроках вскрытия, очищения или замерзания какого-либо района моря? Это меня не пугало. Я предусмотрительно скопировал и забрал с собой имеющиеся в Арктическом институте данные о сроках вскрытия льда, полного очищения моря и начала льдообразования за все прошлые годы. Если спросят о наиболее вероятном распределении льда по акватории моря, то эта задача окажется посложнее, но и к ней я тоже приготовился. Вез с собой кучу ледовых карт за прошлые годы, на которых было видно распределение льдов по наблюдениям судов, самолетов и полярных станций. Разобравшись в этих картах, я смог бы описать наиболее вероятное среднее распределение льдов по площади моря. Словом, вопросы о средних данных по ледовому режиму меня не тревожили. Оценка конкретной ледовой обстановки нынешнего года, а тем более предугадывание ее изменений, проблемы посложнее. Как, допустим, ответить на вопрос о том, когда начнется осеннее льдообразование в проливе Вилькицкого против мыса Челюскина? На основании чего можно объяснить, сохранится или не сохранится в ближайшие дни прибрежная полынья на подходах к проливу Вилькицкого под западным берегом Таймырского полуострова? Материалами прошлых лет тут не отделаешься. Требовалось детальное знание всех местных особенностей ледового режима, которое почерпнуть из скудной специальной литературы невозможно. Я был уже достаточно искушен, чтобы ясно себе представить, сколь изменчива ледовая обстановка в арктических морях и как не похож бывает каждый конкретный год на все предшествующие. Будущее вызывало во мне чувство, сходное с ожиданием трудного и ответственного экзамена. Я пытался предусмотреть возможные варианты вопросов на экзамене, однако опыт подсказывал, что предугадать всех вопросов нельзя, а успех любого экзамена зависит от того, удачно ли будут найдены ответы именно на непредвиденные вопросы.